Когда вернулись в Томск, Антон мне сам позвонил. Стали встречаться. Я ему помогал в работе. Антон писал какую-то большую научную работу и часто обращался ко мне с просьбами отыскать в архивах старые документы. А на какую тему была работа? Что-то по истории Сибири. Я как-то стеснялась подробно его расспрашивать. А вы давно его видели? Неделю назад. Мы погуляли в парке на Соборной площади, посидели в кафе, и там Антон сказал, что ему предстоит командировка в Барнаул на несколько дней. Поэтому я и не беспокоилась. Правда, на следующий день после свидания он позвонил и попросил к его возвращению подобрать материалы о пребывании в Томске участников Великой Сибирской экспедиции. «Это о какой же?» Заинтересовавшись, невольно прервал я ее рассказ. «Великая Сибирская» или «Великая Северная экспедиция» была организована по настоятельному требованию первопроходца и исследователя Витуса Беринга. Анна рассказывала со все большим воодушевлением, будто это повествование могло действительно пролить свет на исчезновение ее любимого человека. Первая экспедиция, отправленная еще по указу Петра I, доказала лишь одно — просторы на востоке необъятны, почти не заселены и полны всяких богатств. Грех было не прибрать их к рукам, — вставил я. Нуриева глянула на меня с таким выражением, что я тут же дал себе слово следить за языком в присутствии этой неординарной женщины. Но в самом деле у нее близкий человек пропал. Приходит некто, вроде бы предлагающий помощь в поисках, и вдруг начинает трепаться, как школяр. И вот в июне 1732 года, продолжала Анна, отпив вина из бокала, правительствующий сенат совместно с адмиралтейств коллегии Петербургской императорской академии наук подготовил проект указа об организации второй экспедиции, теперь уже для исследования открытых ранее земель. Размах замысла поражал воображение. Предполагалось формирование 14 отдельно действующих изыскательных отрядов. У каждого отряда были свои строго определенные задания. Для придания всесторонней значимости экспедиции чуть позже был сформирован отдельный отряд из ученых и студентов академии, которому поручались исследования внутренних районов Сибири вплоть до Камчатки. «Извините!» «Не кстати!» — нарисовался все тот же пронырливый официант. «Горячие будете заказывать?» «Послушай, мальчик», — сказал я почти ласково. «Разве тебе мама не говорила в детстве, что вмешиваться в разговоры взрослых нехорошо? За это можно и в угол поставить». Несколько секунд парень недоуменно хлопал своими большими, почти девичьими ресницами. Потом до него, наконец, дошел смысл сказанного, и он, покраснев как рак, задом ретировался прочь. «Зачем вы его так?» — укоризненно сказала Анна. «Терпеть не могу навязчивый сервис», — жестко сказал я, но тут же мягче добавил. «Извините меня, больше не буду. Продолжайте, прошу вас, вы очень интересно рассказываете, честное слово». «Так вот», — заговорила Анна с прежним воодушевлением, «в этот научный отряд вошли преимущественно молодые и амбициозные ученые, ставшие впоследствии ведущими профессорами Академии. Герард Фридрих Миллер, Иоганн Георг Гмелин, Людвиг Делакроер, Иоганн Эбергард Фишер. Также им в помощь были прикомандированы студенты и адъюнкты Георг Вильгельм Стеллер, Степан Петрович Крашенинников, Петр Иванович Горланов, Семен Григорьевич Торопчин, рисовальщик Генрих Люсениус, переводчик Иван Яхонтов и еще около 15 человек». «Как вы их всех запомнили!» — снова не выдержал я. «Я люблю свою работу, извините за банальность», — улыбнулась Анна одними уголками полных губ. «Этот академический отряд только с июня по октябрь прошел и проплыл путь длиной почти в 1500 верст. Из Тобольска они прошли вверх по Иртышу до Семипалатинска, затем уже по суху добрались до устья Каменогорской крепости, а от нее двинулись на север к городу Кузнецку, который располагался на левом берегу Томи у Большой Излучины. Там отряд разделился. Миллер с большей частью людей пошел вниз по течению вдоль реки к Томску, а Гмелин на двух стругах отправился туда же по воде. «Извините, Анна», — попросил я, — «а вы не могли бы дать мне эти материалы? Под личную ответственность, разумеется». «Зачем они вам?» «Для общего развития». «Нет, на самом деле я тоже активно интересуюсь всем, что касается истории Сибири». «Я почти не лгал. У меня действительно была давняя задумка написать приключенческий роман из времен мирного завоевания родного края. Но в данном случае я следовал своему чутью, а оно подсказывало, что Урманов не случайно заинтересовался таким значительным для Сибири событием, как огромная комплексная экспедиция». «Вы надеетесь, что это вам поможет в расследовании?» Теперь Нуриева посмотрела на меня заинтересованно. «В проницательности ей не откажешь». «Да», — признался я. «Никогда не верил в совпадения, особенно в случайные. Антон заказывает вам материал о научной экспедиции по Сибири, а через пару-тройку дней происходит кража древних сибирских раритетов большого научного значения. Это не может быть ни случайностью, ни совпадением, я уверен». «Вероятно, вы правы, Дмитрий Алексеевич». «Хорошо. Позвоните мне завтра, 12:00». «Спасибо, Анна». Я галантно и одновременно искренне поцеловал ее тонкие нервные пальцы. «Непременно в полдень. А теперь предлагаю, наконец, нормально поужинать». «Согласна». Впервые за вечер улыбнулась девушка. «Можно мне что-нибудь рыбное?» «Конечно». Я решил не подзывать все того же бестолкового мальчишку, прошел к стойке и сам сделал заказ. Вернувшись за столик, поднял свой бокал и произнес: «За успех и удачу! Они нам всем сейчас очень нужны». «Вы найдете Антона», — уверенно сказала Анна, чокаясь со мной. «От нас не скроешься», — я шутливо нахмурился. «От нас? От меня и моего лучшего друга и гениального сыщика капитана Ракитина». Нуриева кивнула, мы выпили, и я спросил нарочит небрежно: «А вы не представляете, куда мог податься Антон?» «Нет. Но если он, как вы предположили, скрывается от преступников, то мог поехать к отцу в юргу». «Ага. Уже хорошо. И это мы обязательно проверим». «Погодите. Я вспомнила. У него еще друг был, партнер по рафтингу. Кажется, из Шигарки. Михаилом зовут. А фамилия? Не помню. Антон рассказывал, будто у Михаила там бизнес свой, что-то связанное с лесом». «Отлично. Шигарка не город. Думаю, там немного предпринимателей с именем Михаил». В это время нам принесли заказ. Тоненькая, как тростиночка, девчушка проворно расставила тарелки и, смущенно улыбнувшись, упорхнула. «Вот это обслуживание!» — хмыкнул я, принимаясь за аппетитных фирменных чебурят с яблочным соусом. «Не то что давишняя балдуй. Просто вам, очевидно, больше нравятся официантки». Лукаво глянула на меня Нуриева, тоже приступая к еде. «Ой, как вкусно!» «Это называется рыбник по-сибирски. Никогда не ел такого. А его сейчас готовят только здесь, да, может быть, в ресторане «Кедр». Это блюдо из старинной сибирской кухни». Нашу милую кулинарную беседу неожиданно прервала трель моего мобильника, и я пожалел, что не отключил телефон раньше. Звонил Ракитин. «Привет, говорить можешь?» «А если не могу?» «Но ведь говоришь же». «Ладно, слушай. Первое и самое главное. Кость, что ты мне дал, человеческая». «Ёкарный бабай!» — громко сказал я и тут же извинился перед удивленно посмотревшей на меня девушкой. «Простите, Анна». «У тебя свидание?» — насторожился Олег. «Деловое. Не переживай». «Точно человеческое?» «Точнее не бывает, Димыч». «Скверно. И что теперь делать будем?» «Ты?» «Ничего». «То есть как?» Я рассердился. «Мы же договорились». «Повторяю, для тех, кто в танке». Голос Олега посуровил. «Никуда не суйся. Убийство — это не уличная потасовка и не кража из музея». дело принимает совсем другой оборот. Теперь оно полностью под моей юрисдикцией. И у меня нет ни времени, ни людей прикрывать тебя, ясно? Ясно. Ну, а во-вторых? Во-вторых, мне доложили, что профессор Крюгер, за которым, как ты помнишь, было установлено негласное наблюдение, не далее как час назад имел встречу. Догадайся, с кем? С парнем на фотороботе. Снимаю шляпу, мистер Холмс. Ну, это же элементарно, Ватсон. Наш таинственный визави охотится за сибирскими древностями, а профессор — крупный специалист в этой области, да еще иностранец. К кому же еще обратиться, незадачливому грабителю? Кстати, установили, что это за тип, за которым мы охотимся? На него у нас ничего нет. Голос Ракитина погрустнел. Более того, этот провор сумел уйти от хвоста. С потерями или без? А? Нет, просто слинял, как заправский шпион. Димыч, на кого же мы вышли? На очень заинтересованного и очень сердитого товарища. Ну, тогда ты там поосторожней будь. Буду, пообещал я, но уверенность при этом не испытал. Олежек, дай мне добро на встречу с профессором. Чую, что немец, конечно, не виноват, но какое-то отношение к нашей истории имеет. Лады. Но потом обо всем доложишь. Договорились. Кстати, капитан, пробейте-ка по своим каналам предпринимателя по имени Михаил из Шигарки. Новый след? Возможно. Он, по моим сведениям, является приятелем пропавшего Урманова. Про его отца, живущего в Юрге, я мстительно умолчал. Хотя и понимал, что это глупо. «Спасибо, Димыч!» — Ракитин явно повеселел. «Ну, бывай!» «Пока-пока!» Я, наконец, отключил мобильник и повернулся к Нуриевой, внимательно слушавшей наш разговор. «Прошу прощения, Анна!» «Это и есть ваш лучший сыщик?» — кивнула она на телефон. «Именно! Когда Олег берется за дело, преступник обречен!» «А о каком фотороботе вы говорили?» «О портрете подозреваемого, составленном со слов свидетеля». «Можно посмотреть?» «Пожалуйста». Я выложил фото на стол. Нуриева взяла снимок в руки и с минуту внимательно разглядывала физиономии моего давешнего спарринг-партнера. «А я его, кажется, знаю», — неожиданно заявила она. «Господи, Анна, откуда?» «Этот человек в прошлую среду приходил к нам в отдел. Тоже интересовался материалами Великой Сибирской экспедиции». «Что же вы молчали?» «Но этими архивами часто интересуются. К тому же он представился научным сотрудником Новокузнецкого университета, удостоверение показал. Фамилию помните?» «Прохоров, Проханов...» «Нет, не помню». «Лады. Все равно, скорее всего, это липа. А материал он получил?» «Нет, он сделал заказ на копии, но за ними не пришел». «Ладно, вы ешьте, а то рыбник у вас совсем остыл, а его нужно употреблять горячим». Ужин наш закончился весьма оптимистично. Нуриева больше не выглядела потерянной и расстроенной, даже посмеялась нескольким анекдотом, который я рассказал мимоходом. Было уже 9 часов вечера, когда мы вышли из кафе в теплые сумерки, окутавшие город. Праздно шатающиеся компании молодежи заполнили вечерние улицы и скверы привычным гомоном и смехом. Летние веранды кафешек и баров были заполнены до отказа. Я предложил Анне проводить ее и пройтись пешком. Но она мягко и решительно отказалась. Мы чинно дошли до остановки, и девушка укатила на маршрутке. Я же отправился домой пешком. По такой погоде грех нюхать бензин или смотреть на летнюю ночь из окна троллейбуса. Люблю обдумывать дела на ходу. Мысли двигаются в такт шагам, размеренно и неторопливо. Первые итоги своего журналистского расследования я оценил как положительные. Хотя дело постепенно усложнялось. А может быть, мне это только казалось. вырисовывалась вполне стройная картина. Допустим, некий современный шаман, их сейчас развелось до чертиков, случайно откопал в библиотеке упоминание о каком-то древнем языческом обряде, связанном с общением с таким же древним духом или богом. Шаман понимает, что если освоить такой обряд, его статус в глазах коллег и вероятных последователей здорово возрастет. Он выясняет, что для проведения камлани нужны некие культовые предметы, и начинает их поиск. Нашел бы он их или нет — вопрос. Но тут ему просто повезло. Он натыкается на сообщение в газете об открытии региональной выставки, посвященной прошлому Сибири. Чистолюбец решает пойти туда и к своей радости обнаруживает искомое почти в свободном доступе. Он начинает искать подходы к желанным предметам и невольно обращает на себе внимание сотрудника музея Урманова. А может, и предлагает тому принять участие в грабеже. За вознаграждение, разумеется. Урманов гордо отказывается, либо просто отслеживает нечестивца, и, дабы спасти ценные реликвии, решает спрятать их. К примеру, у себя дома, рассчитывая вскоре вернуть на место. Но злодей, видимо, оказался прозорливее и перехитрил Урманова, украв предметы либо из музея, либо из тайника Урманова. И честный сотрудник музея в гневе пускается в погоню за вором. Он настигает того в поселке Апрель, где шаман устроил себе логово, охмурив повернутого на мистике олигарха. Урманов становится свидетелем, возможно, невольным участником древнего камлания. И тут возникает дилемма. Либо он как-то помешал обряду, например, ввязавшись в драку с шаманом и сорвав с него оберег, либо Урманов стал участником камлания, вернее, жертвой, принесенной на алтарь божества. Тогда в первом случае он и сейчас преследует вора, а во втором... Бедная Анна, невольно вздохнул я, сворачивая родной двор и подумывая, не сообщить ли Ракитину об этой догадке. Мне